знаменательные факты. Сердце развивается в эмбрионе раньше всех прочих органов. Мы еще величиной с фасолину, а уже видно, как оно пульсирует внутри. Относительный вес сердца ребенка намного больше, чем у взрослого. У первого он составляет 1/130 от общего веса тела, у второго – 1/300. В течение жизни размеры, форма и положение сердца претерпевают существенные изменения. После смерти сердце принимает форму пирамиды. Бычье сердце, купленное мною в магазине Corrigan's, весило 2 фунта 13 унций, а стоило 2 фунта 42 пенса. Самое крупное на прилавке – это было сердце животного, однако многое роднило его с человеческим. «У него сердце быка» – фраза из детства, из приключенческой литературы «Империи». Все эти рыцари в тропических шлемах, которые одним метким выстрелом из армейского револьвера отправляли злобного носорога на тот свет, покуда дочь полковника дрожала за баобабом, имели довольно простую душевную организацию. Но сердца у них, если судить по приобретенному мной экземпляру, были далеко не простыми. Этот увесистый, плотный, окровавленный ком походил на свирепо сжатый кулак. В отличие от железнодорожной схемы из учебника по медицине, настоящее сердце не торопилось выставлять на показ свои тайны. Я вскрыл его вместе с одной приятельницей-рентгенологом. «Этот бык в любом случае недолго бы протянул», — заметила она. «Если бы это сердце принадлежало кому-нибудь из ее пациентов, он недалеко ушел бы под джунглем со своим мачете. Наше собственное маленькое путешествие было проделано с помощью кухонного ножа Сабатье. Мы врубились в левое предсердие и левый желудочек, подивившись толщине мышц, из которых вышел бы добрый бифштекс, погладили элегантную шелковистую подкладку, запустили пальцы в зияющие входы и выходы. Вены легко растягивались, артерии смахивали на крепеньких головоногих. В левом желудочке лежал темно-багровый шматок засохшей крови. Мы часто теряли ориентацию в этом хитросплетении тканей. Вопреки моим наивным ожиданиям, сердце не желало с легкостью распадаться пополам. Две его половинки тесно приникали друг к другу, словно тонущие влюбленные. Мы дважды забирались в один и тот же желудочек, думая, что попали в новый. Нас восхитило мудрое устройство клапанов и «кордае тендинеае», которые не дают клапанам раскрываться до предела. Маленькая, прочная подвесная система, которая не позволяет куполу парашюта разворачиваться больше, чем надо. По окончании наших трудов сердце пролежало на заляпанной газете весь остаток дня. Теперь это была лишь заготовка для малообещающего обеда. В поисках руководства я перелистал поваренные книги. Там нашелся один рецепт фаршированного сердца с гарниром из риса и ломтиков лимона. Но это блюдо показалось мне не слишком аппетитным. Оно явно не заслуживало названия, которое дали ему его изобретатели датчане. Они нарекли его так: «Пламенная любовь». Помните парадокс, связанный со временем, загадку первых недель и месяцев пламенной любви? Поначалу нам всегда хочется написать эти слова с большой буквы, как название блюда. «Вы любите?» И восторженность борется в вашей душе с дурными предчувствиями. Какой-то частью своего существа вы хотите затормозить время. «Ибо сейчас, — говорите себе вы, — наступила лучшая пора моей жизни. Я люблю и хочу смаковать свою любовь, изучать ее, упиваться ее сладким томлением. Пусть сегодняшний день длится вечно». Таково мнение живущего в вас поэта. Однако рядом с ним приютился еще и прозаик, которому хочется не тормозить время, а подгонять его. «Почем ты знаешь, что это любовь?» — нашептывает он вам на ухо, словно скептически настроенный адвокат. Ведь прошло всего несколько недель, несколько месяцев. Ты не узнаешь, серьезно ли это, пока позади не останется ну хотя бы год. Вот единственный способ проверить, не повторяешь ли ты ошибку стрекозы. Проживи этот отрезок времени поскорей, как бы он тебя ни радовал, и если твои и ее чувства не изменятся, ты убедишься в том, что вы действительно любите друг друга. В кювете с проявителем возникает фотография. Прежде это был всего-навсего чистый лист фотобумаги в светонепроницаемом пакетике. Теперь он приобрел значение, смысл, определенность. Мы быстро переносим его в кювету с фиксажем, чтобы уберечь этот ясный, легко уязвимый миг от распада, сделать изображение надежным и стойким, сохранить его совершенство, пусть лишь в течение нескольких лет. Но что, если фиксаж не сработает? Процесс, идущий в вашей душе, эта эволюция любви, может воспротивиться закреплению. Видели, как фотография иногда неумолимо проявляется, пока не почернеет совсем, пока не сотрется всякое воспоминание о ее звездном миге? Нормально ли само состояние влюбленности? С точки зрения статистики, конечно, ненормально. Лица жениха и невесты на свадебных фотографиях не так интересны, как лица стоящих рядом гостей. Младшей сестры невесты, неужели и меня это ждет, невероятно. Старшего брата жениха, пусть ему повезет больше, и она не окажется стервой вроде моей. Матери невесты, да чего же это напоминает мне молодость отца жениха? Если бы только парень знал то, что я знаю теперь. Эх, кабы мне тогда это знать. Священника. Удивительно, какими красноречивыми делают эти древние клятвы даже самых застенчивых. Хмурого юнца. Нахрена им жениться-то? И так далее. Состояние тех двоих, что находятся в центре, совершенно ненормально. Но попробуйте-ка сказать им об этом. Они чувствуют себя нормальнее, чем когда бы то ни было. Сейчас с нами все нормально, говорят они друг другу. А вот раньше, когда нам казалось, что все нормально, мы жестоко ошибались. И эта убежденность в своей правоте, эта вера в то, что их сущность была проявлена и закреплена любовью, а теперь вставленная в рамочку «сохранится навеки», сообщает им трогательное высокомерие. Что, конечно же, ненормально. Когда еще высокомерие бывает трогательным? А здесь оно трогает. Посмотрите на фотографию снова. Каким серьезным самодовольством дышит эта сцена в счастливом окаймлении зубчиков? Разве это может не тронуть? Шумное излияние влюбленных? До них ведь никто не любил. Во всяком случае, не так, правда? Могут надоесть. Но этих людей нельзя высмеять. Даже когда имеется что-нибудь, вызывающее у конформиста по части эмоций невольную ухмылку, ошеломительная разница в облике, возрасте, образовании, несходство социальных претензий, все равно это сейчас не имеет значения. Пузырящийся плевок смеха просто испаряется.